Глава 49. Женщине было лет 45, и она обладала комплекцией лесоруба. На ней были тренировочные штаны и майка без рукавов, во всей красе являющая взору ее могучие плечи. Но жужжащая машина казалась тяжелой даже в ее руках, и дуло, в котором Маркус уже видел поблескивающее острие следующего гвоздя, беспокойно ходило туда-сюда. От машинки отходил кабель, который она воткнула в розетку, как видно где-то в коридоре. Какая прелесть! «Кто вы такой?» – спросила она, тяжело дыша. «И что вы здесь делаете?» Маркус попытался изобразить умиротворяющую улыбку. «Но некоторым образом я взломщик. Правда, я ищу всего лишь то, что принадлежит мне». Он непроизвольно опустил руки, от этого женщина вздрогнула и невзначай нажала на спуск. Раздалось шларк-шларк, и еще два гвоздя просвистели у самой его головы. «Не двигаться!» – крикнула она. Маркус застыл статуей, хотя его так и подмывало посмотреть, не обманул ли его слух и правда ли оба гвоздя вонзились позади него в бетон. Перед этим он питал нешуточное уважение к этой небольшой машинке, полагая, что женщина умеет с ней обращаться. Теперь он испытал настоящий страх, поскольку оказалось, что она не умеет. «Послушайте, я вам ничего не сделаю, но не могли бы вы отвести дуло этой штуки немного в сторону, на всякий случай?» Она все еще тяжело дышала. «Вот уж этого вы точно не дождетесь». «Дурацкая ситуация», — Маркус ободряюще кивнул. «Окей, как скажете». Он снова поднял руки вверх. «И что мы будем делать?» Она разглядывала его, сжав губы, явно не зная, как быть. «Ну, класс. Какой-нибудь сегодня вы с поднятыми руками медленно пойдете вперед меня наверх, чтобы я могла позвонить в полицию. Обычное во всех этих детективах здесь явно не сработает, поскольку кабель ее машинки не отпустит ее дальше, чем на 2 метра. Короче, надо было договариваться». «Послушайте», — начал Маркус, — «давайте поговорим. Просто поговорим. Мы не найдем решение, если не поговорим. А найти решение нам придется, иначе мы до утра здесь простоим». «Без фокусов», — прошипела она. «Мне не до фокусов, поймите». Заверил ее Маркус, с неприятным чувством осознавая, что приемы риторики в разговорах с клиентами, которым его когда-то обучили, вполне могут рассматриваться как уловки и приемы. Да, именно так и рассматривались самими профессионалами сбыта. «Скажите, а что могло бы убедить вас, что я в сущности безобидный парень? У меня нет при себе оружия. Если хотите, я сделаю шаг вперед, с поднятыми руками, разумеется, чтобы вы могли меня обыскать». Гвоздебойная машина взметнулась сверх. «Стоять на месте». «Хорошо, хорошо, я не сдвинусь. Плана действий у нее не было, это ясно. Ситуация была ей не по силам. Тогда другое предложение. Я назову вам свою фамилию. Меня зовут Маркус Вестерман. Я мог бы показать вам свой паспорт. Он у меня в нагрудном кармане куртки. Деликатное место, ясное дело. Но если я пообещаю шевельнуть только одной рукой и очень медленно...» В этот миг жужжание смолкло. Глаза ее расширились. «Черт!» – взревела она. «Не беспокойся, Берниче», – донесся из коридора другой голос. «Можешь опустить свое орудие. Я этого парня знаю». Берниче опустила гвоздебойник и обернулась, фыркнув от негодования. Про взломщика она, казалось, и забыла. «Ты что, рехнулась в твоем-то состоянии? Постель!» «Ну, гомонись!» Маркус не верил своим ушам. Этот голос... В дверях показалась рука с вилкой кабеля, а затем и обладательница этой руки. Это была Эмили, на сносях. «Ты?» — вырвалась у Маркуса, и он сразу вспомнил, где видел этот ландшафт и эту горную цепь, не на фото. «Так это раньше твоего отца?» «Ну как это могло быть? Он ведь никогда не спрашивал, где именно они тогда были. А с момента его бегства из Берри Хэнс Крик ему бы и в страшном сне не привиделось, что он направляется именно сюда». «Точнее говоря, мое маленькое ранчо», — сказала Эмили. На ней была ночная рубашка, а поверх нее — тонкий розовый халат. «Но поскольку мне его подарил отец, то да». «Но как же, я думал, здесь Фарнсинг Институт. По крайней мере, на табличках так написано и...» «Эмили, ты здесь простудишься», — перебила Берниче. «Мне не холодно», — Эмили повернулась к мускулистой женщине. «Не могла бы ты на минутку оставить нас одних?» Теперь Берниче снова вспомнила про взломщика и злобно оглядела его. «С этим типом здесь внизу нет». «Я обещаю, что через 5 минут я поднимусь наверх». «Ни в коем случае». «Берниче!» Мускулистая женщина опустила свое оружие на пол. 5 минут. После этого я снова приду». Эмили оперлась о дверной косяк, сложив руки на своем огромном животе. «Берниче моя акушерка», — объяснила она. «Я хочу родить ребенка дома». Маркус кивнул. «Весьма заботливая акушерка, должен сказать». «Да, этого у нее не отнимешь». Эмили оглядела его с головы до ног. «Я даже не знаю, что сказать. Обнаружить тебя в моем подвале – это, пожалуй, самое последнее, чего я могла ожидать. И что же привело тебя сюда? Ты, кстати, выглядишь ужасно, Марк». Тут Маркусу нечего было возразить. «Это очень долгая история. Боюсь, 5 минут мне с ней не уложиться». Он посмотрел на нее. «А ты выглядишь великолепно, если мне позволено будет так сказать». «Спасибо», – холодно ответила она. «Однако, как специалист по продажам, ты должен знать, что не бывает ничего такого, что нельзя было бы объяснить за 30 секунд. Итак». Она выглядела еще лучше, чем когда-либо. Несомненно, это было связано с беременностью. Судя по ее животу, она после его ухода очень быстро нашла своего суженого. И за отцовским благословением дело не стало. Видимо, не подкачал с происхождением. Какой-нибудь Кеннеди, Рокфеллер, Буш или вроде того. Маркус набрал в легкие побольше воздуху и выпалил. «Итак, в краткой форме. Я ищу последнее изобретение моего отца. Некто, принимавший участие в его убийстве, сказал мне, что похищенные документы попали тогда в Фарсинг Институт. Он указал на шкафы картотеки. Возможно, где-то здесь, если только я не заблудился». «Вот видишь, уложился». Она задумчиво огляделась. «Нет, я думаю, ты не заблудился. Я только сейчас начинаю понимать, как все это взаимосвязано». «Что ты имеешь в виду?» Она положила ладонь на живот и глубоко вздохнула. «Уф, я тебе все расскажу. И по мне, так ройся в этом хламе сколько хочешь, но только не среди ночи». «О боже!» Маркус тревожно посмотрел на нее. «Все в порядке?» Она кивнула. «Ничего, ничего». «А скажи-ка, не рискованно ли оказаться в такой глуши всего лишь с акушеркой? Ну, хотя бы отец твоего ребенка мог бы...» Он запнулся. «Неужели этот отпрыск семейства Рокфеллеров, Кеннеди или Бушей мог ее бросить?» «Отец моего ребенка», – простонала Эмили, – «сейчас занят тем, что вламывается в чужие дома, которые одиноко стоят в такой глуши. И от него, к тому же, воняет так, будто он не мылся целую неделю». Маркус смотрел на нее, и до него никак не доходило. «Что?» Она закатила глаза. «Да ты, отец, черт тебя побери!» «Я?» – Маркус засмеялся. «Как это может быть?» «Видишь ли, это связано с сексом. С тем, что так похоже на процесс бурения. Помнишь еще, я надеюсь?» «По времени я имею в виду», – пояснил Маркус. «Беременность длится... сколько?» «Ровно 9 месяцев. И по расчетам я должна была родить еще вчера». Она погладила свой живот. «И после тебя у меня никого больше не было. Итак, либо отец ты, либо произошло медицинское чудо». Маркус таращился на нее, подсчитывая. «Сейчас у нас март, минус 9 месяцев, июнь. И в самом деле». Неужели все было так недавно? Ему казалось, что с того времени прошли десятилетия. «В ту ночь, когда отключилось электричество, я думаю». Маркус бросил на нее взгляд. «Да». Его охватила печаль, болезненное воспоминание о том моменте жизни вне времени и пространства, о чем-то, что было больше, чем оба они, больше, чем целый мир. Воспоминание о Миге, про который они тогда не знали, насколько он прекрасен. Эмили снова сложила руки на животе. «Но ты не должен чувствовать себя обязанным. Я справляюсь, как видишь. И подавать на алименты не буду, обещаю». «Но я чувствую себя обязанным», — ответил Маркус. «То есть я даже не знаю, что сказать. Ты исчезла и...» «Я исчезла? Это ты ушел, насколько я припоминаю. И когда я узнала о твоей аварии, мне сразу же сказали, что тебя не разыскать». Она пожала плечами. «Ну, все и так было ясно. В конце концов, я ведь сама во всем виновата». «Что? Нет, это было совсем не так». Эмили стала кутаться в свой халатик. «Ты не должен чувствовать себя обязанным, понятно? Я справлюсь. Я богатая женщина. Уж если я не справлюсь, то кто тогда?» Маркус беспомощно смотрел на нее, не зная, что сказать. Ему хотелось встать перед ее животом на колени, и то, что он испытывал это желание, потрясло его больше, чем все остальное. Они зачали ребенка, тогда, в ту магическую ночь, когда мир остановился. «А теперь идем наверх», — сказала она. «Тебе нужно принять душ, а мне надо спать. Я уже замерзла». «Я должна показать это мужу», — сказала Моника, когда Доротея дала ей почитать это предупреждение. «Он адвокат, ты это знаешь?» «О», — сказала Доротея, — «это было бы неплохо». Друг Вернера, по бывшему клубу внедорожников, клуб за это время прекратил свое существование, обещал позвонить, но с тех пор так и не объявился. Вернер уже жалел, что перезванивал ему, напоминая о себе и вынуждая его секретаршу врать. У Габи тоже возникла идея. «Повесь на доску объявлений. Твоим покупателям это тоже будет интересно». Доротею словно током пробило при этой мысли. «Может, это был азарт борьбы?» «Правильно», — сказала она, скопировала письмо и прикнопила его посередине доски, подложив под него лист ярко-красного цвета, несколько большего формата, чтобы лучше бросалось в глаза. «Но это уже беспредел», — сказала первая же покупательница, прочитав это. «Я им тоже напишу письмецо. Ну такое, что они его припрячут куда подальше», — возмутилась другая. «Я расскажу мужу», — сказала третья. «Он в газете работает. Он про это напишет». Через 3 дня и в самом деле появилась статья в газете, которая в этих местах практически в каждом доме лежала на столе за завтраком. Статья была на целую полосу. Там рассказывалось о магазине Доротеи с фотографиями. Потом следовало сообщение о предупреждении супермаркетов, приправленное фотографиями 2 директоров, которые имели вид мрачных мафиози. И комментарий, неприкрыто призывающий к бойкоту. Через 2 недели в магазине Доротеи появился молодой человек измученного вида. Он терся у полок, выжидая момент, когда в магазине не останется покупателей, и тут же подошел. «Госпожа Уц, можно с вами поговорить?» Доротея, которая уже начала было наблюдать за ним, недоверчиво кивнула. «Да вы ведь уже говорите?» Он волновался. «Я из Дуффендорфа. Я новый директор Викскауф и хотел бы, чтобы мы с вами уладили этот спор. Мы, естественно, отзовем это нелепое предупреждение, и если вы захотите, вы получите на блюде голову нашего юриста, который подбил нас на все это. Только, пожалуйста, остановите этот бойкот. Мы и правда уже на пределе. Транспортные расходы поднялись настолько, что мы не справляемся. Бойкот свернет нам шею». И все пошло как раньше. Но вины одни. Доротея не могла отделаться от чувства, что она прячется в своем магазине, укрывшись от мира, который потерял управление и казался ей похожим на разлаженный часовой механизм. Вот-вот рассыплется на части, на оси, пружинки и колесики. Новости она уже не смотрела. Выходила из комнаты, когда они начинались. Но соседи приносили ей газеты в качестве упаковочного материала. Целый день заголовки маячили перед ней на столе. Она заворачивала салатные кочаны в катастрофы, а морковку – в сообщение о банкротствах. Каждый день разорялась какая-нибудь авиакомпания. И она не знала, что их было так много. Туристические агентства предлагали поездки в основном на автобусах или по железной дороге. Все каталоги, отпечатанные осенью, были объявлены недействительными. Чартерные рейсы аннулировались. Кто хотел на Майорку, плыл на пароходе. Одна покупательница рассказывала о своей подруге, которая работала в аэропорту Пальма де Майорка и стала теперь безработной. А сам аэропорт превратился в павильон ужасов, призрачный, безжизненный и пустой. Все больше было сообщений о странах, где служащие не получали зарплату, пенсионеры ждали свою пенсию, а пособия по безработице просто вычеркивались из бюджета. Во многих восточных странах экономика лежала в нокдауне. В Польше, Чехии, Греции, балканских странах государственные органы не могли собрать налоги, а если пытались добрать необходимое за счет повышения ставки, это еще больше удушало предприятие. Когда Доротея читала такое, ее охватывало предчувствие, что скоро все то же самое начнется и в Германии. И Вернер намекал, что ожидается дальнейшее сокращение зарплаты. Официально это пока не объявлялось, но предугадывалось. Наряду со срывом контракта фирма имела проблемы с производством. Один тип моторов больше нельзя было выпускать, поскольку не хватало одной детали. Чего-то вроде втулки и специальной керамики. Вернер, конечно, подробно объяснял ей, что это за деталь и какую роль она играет, но объяснял настолько многословно и с уходом в побочные процессы, что она вообще перестала что-либо понимать. Как бы то ни было, а без этой детали мотор не работал. Был один единственный поставщик этой детали, обладавший к тому же патентом на нее, и тот разорился. Теперь отдел снабжения вертелся в поисках другой фирмы, которая могла бы производить эти керамические части, параллельно вел лицензионные переговоры и готовил, на случай, если эти переговоры сорвутся, ходатайство об аннулировании патента ввиду его неисполнения. И такие вещи якобы происходили теперь сплошь и рядом. Все было взаимосвязано, именно как в часовом механизме. Вынь одну деталь, и часы перестают работать. Больше всего ее тревожило, что это коснется и ее магазина. Если она не получит товары, все будет кончено. Если ее покупатели не заработают достаточно денег, чтобы покупать у нее тоже. Каждый был частью игры, и никто ни от чего не был защищен. Однако Вернер смотрел на это по-другому. Каждый вечер он начинал с этого проекта ТДП. Когда приходило по рассылке сообщение фирмы о состоянии строительных работ, он распечатывал его и спускался с ним в кухню, чтобы прочитать вслух. Он мог часами разглагольствовать о дробильной установке, методах нагрева и так далее. Он питал прямо-таки страстные надежды на этот проект, и Доротея от этого было не по себе. Послушать его, так рынок только и ждет, когда появится угольный бензин, чтобы успеть обеспечить себя товаром. Все спешат опередить друг друга, поскольку о появлении угольного бензина уже объявлено. И скоро к ним поступят первые плоды проекта, обещал он ей. Только на это и осталось надеяться. Поскольку если и дальше так пойдет с ценами на бензин и сокращением зарплаты, скоро Вернер не будет зарабатывать себе даже на дорогу. Основательно помывшись в душе, Маркус провел короткую ночь в кровати для гостей. А когда поздним утром спустился вниз, обе женщины уже сидели за завтраком и спорили о том, не пора ли уже забыть о домашних родах и не поехать ли в клинику, чтобы ускорить их. «Еще не пора», — говорила Эмили. «Время еще терпит, я чувствую это». «Ах, как я люблю эти разговоры про телепатическую связь матери с ребенком», — с гадкой иронией отвечала Берниче. «Клиника-то не за углом, подумай об этом». Маркус дал себя заметить, и ему тут же были поданы блины и в огромном количестве хороший кофе. Берниче извинилась за то, что чуть не пригвоздила его к стене, а Эмили, как ему казалось, разглядывала его именно тогда, когда он на нее не смотрел. Хотя, возможно, он принимал желаемое за действительное. Кухня-гостиная была уютной, отделанная светлой древесиной с прекрасным видом в сад и солидной мебелью того рода дерева, которое от времени становится только лучше. За обеденным столом могло бы поместиться 10 человек, так что на нем хватало места для множества варений, компотов и сиропов, которые он должен был непременно попробовать. И, конечно, ему не удалось уклониться от подробного рассказа о том, как он сюда попал. «Жуть!» — сказала Эмили, когда он закончил. «И ты даже понятия не имеешь, что это за изобретение?» «Ни малейшего». «Тогда давай искать». В ее глазах блеснуло что-то от той голодной предприимчивости, которую он еще хорошо помнил. Она поднялась, опираясь руками о стол. «Эмили!» — запричитала Берниче. «Тебе бы надо поберечься. Ты на 9-м месяце беременности. Пожалуйста, не забывай об этом. А если точно, так уже на 10-м». «Да, преждевременных родов уже не будет, это уж точно», — ответила Эмили. Она повела его через холл в кабинет, в котором уже давно никто не работал. На всех поверхностях лежала пыль, а на стене висел календарь 1992 года. «Ты смотри-ка», — сказал Маркус, указывая на фирменный логотип. То был рекламный подарок фирмы «Евроконтакт». Каждый месяц был украшен символом какой-нибудь европейской столицы. Эмили уставилась на календарь. «Постепенно я начинаю тебе верить». «При том, что сам себе я верю с трудом», — пробормотал Маркус. Подарок выглядел так простодушно, так неброско. Всего лишь фирма, которая завязывала контакты с Европой. Ничего больше. Эмили выдвинула ящик стола, полный ключей. «Может, мы и вправду найдем бумаги твоего отца», — сказала она, роясь в них, и достала один ключ. «Вот, каталог архива». Она не преминула отправиться с ним в подвал. Всего там было 6 комнат, уставленных архивными шкафами, в одной из них и размещался каталог. В выдвижных ящиках верхнего ряда хранились магнитные ленты и большие гибкие дискеты на 5 с четвертью дюймов. «Ну класс», — пробормотал Маркус. «Для таких теперь дисковода не найдешь». «Ты начал не с того конца», — сказала Эмили и выдвинула ящик в самом низу. «Маленький ребенок может добраться только до нижнего ряда». «Какой еще ребенок?» «Я», — ответила она. «Сон, который я тебе рассказывала однажды, помнишь? Это было не в Сиэтле, это было здесь». Она протянула ему большую замусоленную карточку. Бледно-желтую, по краям разлохмаченную, с тонкими красными линиями. И на самом верху было напечатано на машинке. «Вестерман, Альфред». «С ума сойти», — вырвалось у Маркуса. Он взял карточку у нее из рук. В следующей строчке, немного нализающей на верхнюю, было напечатано. «Астракция. 3-2010. Происхождение Евроконтакт». Он глянул на Эмили, которая в этот момент с трудом разогнулась. «Ты должна мне это объяснить». Она оперлась о шкаф. «Да, видимо, должна. Итак, насколько я поняла, то, что мне рассказывал папа, дело обстояло так. Когда мама заболела, он привел в действие все рычаги, чтобы ей помочь. Это была редкая болезнь, о которой мало что известно. Поэтому он решил организовать ее полное обследование. Сперва он искал университет, который взял бы у него деньги и провел это обследование, но не нашел. Потом он попытался учредить собственный институт, но не получил необходимых разрешений. Как-никак, речь шла о бактериях и прочих опасных вещах. В конце концов, он наткнулся на исследовательское учреждение правительства, от которого это правительство радо было избавиться». Маркус указал на пол. «Вот это самое». «Оно. Тогда это был исследовательский институт, учрежденный президентом Картером. Институт занимался альтернативными энергиями и бактериями, которые могли бы разлагать масляный отстой и прочие вредные вещества. Администрация Рейгана хотела скинуть это дело со своей шеи. Но поскольку изначально учреждение считалось военной лабораторией, а вся долина представляла собой закрытую территорию, папе все это и продали в комплекте. Маркус вспомнил, как Ванг показывал ему свою долину. «Твой отец говорил, что купил эту долину в попытке спасти твою мать». «Но только ничего не помогло. Она умерла еще до того, как начались работы по переоборудованию». Маркус огляделся, дивясь услышанному. «И потом?» «С тех пор папиной ноги здесь не было. Сначала мне пришлось провести тут восстановительный ремонт». «Невероятно». Маркус помотал головой. «Даже не знаю, что и сказать». Эмили уперлась ладонями в поясницу. «Тогда давай не будем терять времени и, наконец, докопаемся до этого изобретения». Ну, это были уже мелочи. Римская цифра 3 означала номер архивного помещения. Маркус принес ключ для шкафа с номерами от 1 до 2999 и сразу же извлек из нижнего ящика несколько толстых папок типа «Манила» и картонную коробку с надписью «Астракция». Большая часть документов была написана по-немецки, частично почерком его отца, частично отпечатана на машинке. Он все разложил на полу кухни-столовой, и обе женщины смотрели, как он читал эту кипу бумаг. «Астракция», смог он наконец объяснить, должно быть сокращение от осмотической экстракции. «Вау», сказала Эмили. «Ну, хорошо, хоть объяснил». «Изобретение моего отца», продолжал Маркус, зачарованный тем, что он читал, «позволяет получать спирт практически из любых растительных отходов, которые в огромном количестве образуются в сельском хозяйстве, причем спирт в качестве моторного горючего». Теперь они поняли. Взамен бензина? Вот именно. Основной принцип такой. Растительные отходы измельчаются и при помощи бактерий приводятся в брожение. Это процесс классический, примерно так варят пиво. Проблема всегда заключалась в том, что бактерии, производящие алкоголь, уже при сравнительно низком содержании алкоголя отмирают. Они, так сказать, губят сами себя. И если надо было получить алкоголь, который годился бы для сжигания, его требовалось тщательно дистиллировать. А это процесс энергозатратный. Затрачивать приходится больше, чем получаешь. То есть это нерентабельно. До сих пор цифры были неутешительны. Если этанол, так называют питьевой спирт, добывать из растительных материалов, на получение 1 литра потребуется 36 тысяч килоджоулей энергии. На возделывание, удобрение, уборку урожая и главным образом на дистилляцию. А энергетическая ценность этого литра составляет всего 21 200 килоджоулей. Это значит, наши потери составят свыше 40%. «Ты говоришь до сих пор?» – ставила Эмили. «Мой отец додумался вот до чего. Если использовать отходы, которые накапливаются в сельском хозяйстве, пустые стебли, наружные листья капусты, высевки, солома, все, что несъедобно в кукурузе или в подсолнечнике, то почти не потребуется дополнительных энергозатрат. Потому что эти культуры так и так сажают в продовольственных целях, не так ли? После этого нужно только обойти дистилляцию». «Только?» Маркус кивнул. «Тут есть одна хитрость. Мой отец нашел путь получать спирт без дистилляции». Он потянулся к картонной коробке, в которой они уже видели толстую черную пленку особенной структуры площадью с квадратный метр. Он поднял ее. Эта пленка, произведенная, ну, сегодня бы сказали, с помощью нанотехнологии. За счет процесса осмоса она непрерывно экстрагирует из варева алкоголь. У нее две стороны, одна рифленая и одна гладкая. Варево на гладкой стороне, а на другой рифленой выступает смесь из этанола и метанола. Эта смесь ядовитая, если ее выпить. Однако в моторе она сгорает превосходно. «Решение транспортной проблемы», – констатировала Эмили. «Вот именно. Алкоголь почти такой же энергоемкий продукт, как и бензол, и может без проблем его заменить. К тому же сгорает он более экологично, а поскольку добывается из растений, не возникает дополнительной двуокиси углерода». Берничи кашлянула. «Может, мне кто-нибудь объяснить, что такое осмос?» Маркус вытянул листок, на котором по-английски объяснялось несколько положений. Процесс диффузии между двумя растворами различной концентрации, которые разделены между собой полупроницаемой мембраной, прочитал он. Приведу наглядный пример. У нас в почках есть мембраны, через которые вода, мочевина и прочие нежелательные вещества из крови переходят в мочу, тогда как все остальное остается там, где оно есть. Примерно так и можно представить себе этот процесс. Эмили наморщила лоб. Звучит подозрительно просто. Всегда спрашивала себя, почему до этого больше никто не додумался. «На самом деле это не так просто», — сказал Маркус, раскладывая документы по темам в разные стопки. «Сам по себе процесс протекает лишь тогда, когда соблюдены определенные условия среды. И все зависит от этой пленки. Это, в принципе, высокосложная машина, которая в состоянии, так сказать, просеивать молекулы алкоголя, не пропуская при этом существенно более мелкие молекулы воды. Описание, как ее произвести. Документ очень внушительный». К концу дня Эмили и Маркус сидели вместе на диване, и перед ними на ковре лежали документы. Маркус не заметил, куда девалась Бернича, да ему это было безразлично. С него достаточно того, что он сидит здесь и смотрит, как оранжево-красное солнце клонится к закату, заливая верхушки деревьев волшебным светом. Комнату, уставленную гигантскими растениями, наполняло тепло. «И что ты собираешься теперь со всем этим делать?» – спросила Эмили. Маркус задумчиво оглядел стопку бумаг, наследие его отца. «Я думаю, в этом мой путь – осуществить изобретение отца, довести его до конца. Но ведь ты у нас не мастер на все руки, а кликать мышкой и изрекать заученные фразы на этом далеко не уедешь. Время кликать мышкой, я думаю, и так прошло, а остальному можно научиться. И где ты собираешься это делать? И как?» «Хорошо бы здесь», – подумал Маркус, – «у тебя». «Еще не знаю. Тебе понадобятся деньги». «Конечно, это тоже будет нелегко. Особенно если учесть, что я в полицейском розыске, в стране нахожусь нелегально и еще кому-то задолжал». «Ты сумасшедший». «Наверное». Ему хотелось обнять ее, но она с момента их новой встречи не допустила ни одного его прикосновения. Вот и теперь она сидела сама по себе, на другом конце дивана, раздутая самка, и в то же время была прекраснее, чем когда бы то ни было. «Я что-нибудь придумаю», — добавил он. Она кивнула. «Да уж, наверное. Сюда же ты пробрался и нашел то, что искал». «А что я, собственно, искал?» – спросил себя Маркус. «Да», – сказал он, – «даже не верится». Она подтянула к себе подушку. «Может, ты хочешь уехать? Я могу позвонить к Сяо, он тебя подвезет. Хоть завтра». «Окей». Она хочет от него избавиться. «Это тяжело, но, пожалуй, ему придется с этим смириться». «Вообще-то я думал...» «Что?» «Ну, раз уж в любой момент могут начаться роды... Я хотел бы дождаться нашего ребенка, встретить его». Эмили отрицательно покачала головой. «Мне эта идея не по вкусу. Я считаю, это самое меньшее, на что я мог бы рассчитывать. Но я этого не хочу». «Но почему?» «Потому что это только вызовет ненужное чувство, и, как знать, мы еще наделаем глупостей». В ее голосе послышалась горечь. Маркус посмотрел в окно, проследил взглядом за стаей птиц, сверкнувших серебром. «Это так или иначе вызывает чувство. Даже когда мы просто тут сидим. Забудь об этом». Он помотал головой. «Нет, этого я никогда не забуду. Так же, как не смог выбросить тебя из головы». «Перестань», — резко сказала она. «Я не хочу переставать. Хочешь знать, чего бы я хотел? Сидеть рядом с тобой, пока мы не состаримся и не посидеем. Вот чего я хочу». Эмили отвернулась и невесело рассмеялась. «Мужчины, ты просто видишь мой большой живот, и от этого у тебя идет выброс гормонов. Вот и все». «Я вижу тебя, и у меня в голове не укладывается, как я смог тогда уйти». «И правильно сделал, что ушел. Я была такая дурочка, такая ветреница, из тех, что гордятся, когда мужчины пялятся им в декольте». Воспоминание о том, с какой легкостью он тогда, в тот день в Нью-Йорке, перевел стрелку своей жизни, захлестнуло Маркуса. «Все было бы иначе, если бы я не ушел», – прошептал он. Потом он вспомнил, что стояло за его уходом и, наверное, сыграло свою роль. «Надо было мне выдать блок твоему отцу». Эмили медленно кивнула. «Да, блок. Его проклятый метод». Несколько секунд было тихо. Слышалось мягкое потрескивание, как будто древесина расширялась. Потом он услышал ее слова. «Отец требовал, чтобы я сделала аборт». Маркус похолодел. «Что?» «Он сказал, что это будет». Она помотала головой, отгоняя слезы. «Ах, да что там? Не хочу даже повторять». Маркус протянул руку, коснулся ее плеча, но она отстранилась. «И потом?» – спросил он. Она пожала плечами. «Это был разрыв. Не было никакой особой ссоры. Я просто уехала в Сиэтл, где у меня были друзья. Бернича, например. Впоследствии мы с папой сошлись на том, что он отпишет мне часть своего состояния, а я за это буду поддерживать с ним контакт. После этого я переехала сюда». Она судорожно втянула воздух. «Может, когда родится ребенок, будет лучше, если я увижу, что он его примет. Но так как раньше, уже не будет никогда. Да и зачем? Теперь, оглядываясь назад, я не понимаю, как я могла быть такой дурой. Что я с собой сделала? И при этом считала себя такой умной. Женщина, которая умеет жить. Какая чепуха. Но это я поняла только тогда, когда впервые ощутила в себе ребенка. Это изменило все». Маркус разглядывал круглый красный ковер, смутный узор на нем, и чувствовал, что должен сказать это сейчас, иначе не скажет уже никогда. «Эмили, я хотел бы остаться с тобой. Или взять тебя с собой. Как угодно, лишь бы мы были вместе». Она отрицательно покачала головой, сжав губы. «Нет, ничего хорошего из этого не выйдет». «Но почему?» Она обхватила себя руками, глубоко вдохнула и тихо, проникновенно сказала. «Потому что ты никогда не забудешь, что я лишь притворялась перед тобой. что брала тебя на наживку, чтобы сделать гешефт, что я тебя использовала. Ты всегда будешь помнить об этом. И как бы ты смог мне после этого доверять? А если мы не будем доверять друг другу, мы не будем счастливы». Маркус вспомнил их первую встречу, их двусмысленный разговор о буровых вышках и о промывочных жидкостях. «Знаешь что? Все это я, в общем, знал. Все это было слишком безумно и вычурно, чтобы быть настоящим. Но главное вот что. Это не было для меня аргументом. Я просто хотел с тобой спать. Честно говоря, тогда я хотел спать хоть с какой-нибудь женщиной, а ты мне просто подвернулась. У меня к тому времени уже целую вечность не было секса. Я был весь набит тестостероном до корней волос. Мне было все равно, по каким причинам ты ложишься со мной. Главное, ложишься. И секс, честно, был тогда для меня игрой, в которой так или иначе один должен обдурить другого. Секс – это обоюдное использование друг друга». Это признание хлынуло из него потоком, и он не мог его остановить. Да, так было, но теперь это не так. Он робко поднял на нее глаза. «Таковы мужчины. Боюсь, это заводской брак, ошибочная установка по умолчанию». Она скептически оглядела его. «Я уже не та женщина, какую ты знал. А я тоже больше не тот мужчина, какого ты знала. Весь следующий год я, скорее всего, буду крутиться вокруг этого ребенка. Стану настоящей наседкой. Именно такой бабой, каких я раньше на дух не переносила. Я даже боюсь представить, что это маленькое существо сделает со мной. Никаких вечеринок, никаких вернисажей, никаких танцев до утра. Со всем этим покончено». Они раньше-то выматывали силы. «Никаких пилюль, никакого кокса, ничего крепче красного вина. А еще твои ужасные старые пластинки, которые ты хранила». Она даже засмеялась. «Я их и сейчас еще храню». «Тогда давай поженимся», — сказал он, и почувствовал в себе сумасбродное головокружительное напряжение, безумную надежду. Вдруг она согласится. «Окей», — сказала Эмили. «Прямо сейчас». «Ты сумасшедший. Тебе лучше привыкнуть к этому с самого начала». Берниче как громом поразило, когда Эмили заявила ей, что выходит замуж, да к тому же немедленно, тотчас. Да, они просто рехнулись. И как же они собрались это делать? Она ни за что не позволит, чтобы Эмили сегодня вечером выходила из дому, тем более для такой дальней поездки на машине, только через ее труп. «Позвони к Сяо», — воскликнула Эмили. «Пусть разыщет чиновника из ратуши и привезет сюда». «Из ратуши? Да где же он его найдет в такое время? Ведь вечер пятницы». «Вот и хорошо», — ответила Эмили. «Значит, он уже ничем не занят». Бормоча проклятие, Бернича ушла и где-то в глубине дома звонила, а Эмили тем временем развернула кипучую деятельность. Она поставила охлаждаться две бутылки шампанского, сунула в тостер хлеб, достала баночки с паштетами и принялась делать бутерброды. Посреди этого Берниче принесла ей телефон. Она разыскала мирового судью, и тот хотел побеседовать с Эмили. Она объяснила ему положение дел. На сносях нежданно, откуда ни возьмись, появился отец ребенка, ни о чем даже не подозревая. Все счастливы. Единственное, чего не достает, это помочь ребенку родиться в законном браке. «Ты невероятная», — шепнул ей Маркус в свободное ухо. «Он говорит, по закону это возможно», — передала ему Эмили, — «если у тебя есть при себе паспорт». «Он у меня в куртке». «И если мы заплатим $70 пошлины?» «Мы можем, нет». «И если у нас есть два свидетеля? Пусть это будут Ксяо и Берниче. Ты не против?» Маркус поднял руки. «Я за все». «У нас нет колец», — вспомнила она. Маркус задержал дыхание. «И правда нет». Ему было интересно, что сейчас будет. Разыщет ли ювелира или все отменит. Ни то, ни другое. «Неважно», — сказала она в телефон. «Кольца не самое главное. Просто приезжайте». Потом она потянула Маркуса с собой, распахнула дверь в нежилую застоявшуюся комнату и сказала: «Надо все подготовить». И он пылесосил, проветривал, двигал мебель, установил стол и 5 стульев, слева и справа от стола поставил по одному растению – торшер. Мировой судья прибыл в 21:30 и был крайне озабочен. Вид импровизированного зала регистрации лишь незначительно поднял ему настроение. Коротко кивнул, он выложил на стол потертую папку, достал из нее документы, печати и прочий необходимый инвентарь. «Это выбрачующаяся пара», – сдержанно спросил он Маркуса и Эмили, и когда они это подтвердили, сказал: «Хорошо, тогда давайте начнем». Он был неказист и сутул, казался заскорузлым, как крестьянин, однако дело свое знал. Он проверил паспорта, не поленился разобраться в европейском паспорте Маркуса, записал имена свидетелей, заполнил свидетельство о браке и после этого произнес речь очень впечатляющую. И все это, вся процедура, которая тут совершалась, была словно водоворот, в который втянула Маркуса. В какой-то момент его спросили, хочет ли он взять себе в законные супруги присутствующую здесь Эми Ли Ванг, и он заглянул ей в глаза, которые были и юными, и вместе с тем мудрыми, и сказал «да», и все пошло дальше. И она сказала ему «да», и потом этот угрюмый неказистый человек объявил их мужем и женой. Один вздох спустя, не успев поцеловаться с мужем, Эмили вскрикнула, и на ковер между ее ног полился поток прозрачной жидкости. «Ну вот», — довольно воскликнула Берниче, — лопнул плодный пузырь. Она взяла новоиспеченную миссис Вестерман под руку и вывела ее из комнаты, приговаривая что-то успокоительное. Ксяо сохранял азиатскую невозмутимость и поздравил Маркуса подходящими к случаю словами. Судья взял приготовленный бокал шампанского, опрокинул в себя его содержимое и заявил. «Да, многое повидал на своем веку, но такого еще не случалось».